Личный состав тащился за Ваймсом по разгромленным улицам. Ваймс ускорил шаг. Личный состав пустился трусцой. Ваймс перешел на трусцу, чтобы держаться впереди. Личный состав зарысил следом. После чего, будто по безмолвному приказу, они бросились бежать во весь опор. А затем галопом. Они стопотом мчались вперед, и люди прыскали с дороги. Громадные сандалии Маркоу грохотали по брусчатке. Набойки на сапогах Шнобби выбивали искры из мостовой. Колонн, хоть и толстяк, бежал тихо, с толстяками это бывает, кривя лицо сосредоточенной гримасой. Они прогремели по улице искусных умельцев, свернули в Горбуни переулок, вылетели на улицу Малых Богов и устремились ко дворцу. Ваймс с трудом сохранял первенство, временно выкинув из головы все, кроме необходимости бежать и бежать. А затем и почти все остальное тоже. Но голова гудела. И маниакально резонировала с головами всех на свете городских стражников, всех патрульных остолопов мультивселенной, что изредка, хоть раз в жизни, пытались поступить как надо. Далеко впереди горстка дворцовых стражников обнажила мечи, пригляделась, передумала, рванула за ограду и принялась закрывать ворота. Те с лязгом затворились, как раз когда к ним прибыл Ваймс. Он постоял, задыхаясь, и посмотрел. Ворота были огромные. Те, что спалил дракон, заменили на другие, еще грознее. Из-за них донесся скрежет засовов. Сейчас не время для полумер. Он же все-таки капитан. Боги всемогущие, офицер. Для офицера такая преграда не проблема. У офицеров имеется проверенный, испытанный временем метод решения подобных проблем. Называется сержант. «Сержант Колонн!» — гаркнул Ваймс, чья голова по-прежнему гудела от вселенского полицейского единства. «Стреляйте в замок!» Сержант замялся. «Что, капитан, стрелой из лука?» «В смысле...» — тут замялся Ваймс. «В смысле, открывайте ворота!» «Есть, капитан!» — отсалютовал Колонн. Свирепо на ворота посмотрел. «Так!» — рявкнул он. «Младший констебль Маркоу, шаг вперед! Младший констебль Маркову по готовности открыть ворота!» «Есть, сержант!» Маркову выступил вперед, отдал честь, сложил ручищу в кулак и легонько постучал по дереву. «Открывайте!» — сказал он. «Именем закона!» Из-за ворот донеслись перешептывания. А потом в двери на самую малость открылся лючок, и голос из щелочки произнес: «Это с чего бы?» «С того, что если не откроете, это будет квалифицироваться как неповиновение офицеру стражи при исполнении служебных обязанностей, что наказуемо штрафом не менее $30, сроком ареста на срок в месяц или пребыванием под стражей для дальнейшего расследования и получасом в обществе раскаленной кочерги», — ответил Маркоу. За воротами снова глухо зашептались, сдвинулись засовы, и ворота приотворились. За ними никого не было видно. Ваймс прижал палец к губам. Маркоу он жестом велел подойти к одной створке. Шнобби и Колонн оттащил к другой. «Налегай», — шепнул он. Они налегли изо всех сил. Из-за ворот внезапно донеслись страдальческие проклятия. «Бежим!» — крикнул Колонн. «Не бежим!» — крикнул Ваймс. Он обогнул ворота шагом. На него злобно уставились четверо полураздавленных дворцовых стражников. «Нет», — повторил Ваймс, — «больше никто не бегает. Эти люди задержаны». «Да ты не посмеешь», — сказал один стражник. Ваймс воззрился на него. «Кларенс, если не ошибаюсь», — сказал он. «С Е без Э. Что ж, без Э, Кларенс, читай по губам. Либо мы на тебя ополчимся с обвинением в пособничестве и подстрекательстве, либо...» Он наклонился ближе и многозначительно покосился на Маркоу. «С топором». «Что, съел, дерьмец?» — прибавил Шнобби, в злобном возбуждении перепрыгивая с ноги на ногу. Поросящие глазки Кларенса смерили небольшую гору по имени Маркоу, а затем посмотрели Ваймсу в лицо. Там они не разглядели ни капли милосердия. И Кларенс нехотя сделал выводы. «Превосходно», — сказал Ваймс. «Заприте их в караулке, сержант». Колонн поднял лук и расправил плечи. «Вы слыхали, что шеф сказал?» — проскрежетал он. «Один неверный шаг, и вы Вы отошли, он отчаянно закончил наугад, в домоводство. — Так их, по сусалам! — крикнул Снобби. Он вертелся ужом, наращивая скорость. — Дуботрясы! — ухмыльнулся он стражником в спины. — Пособничестве кому, капитан? Подстрекательстве к чему? — спросил Маркоу, когда обезоруженные стражники удалились под конвоем сержанта. — Пособничают кому-то и подстрекают к чему-то. — Я думаю, в данном случае перед нами обобщенное подстрекательство, — сказал Ваймс. — Закоренелое подстрекательство по неосторожности. — Ага, — согласился Шноби. — Ненавижу подстрекателей, гнусь позорная. Колон отдал капитану Ваймсу ключ от караулки. — Там довольно хлипко заперто, капитан, — сообщил он. — Они рано или поздно выберутся. — Я уж надеюсь, — ответил Ваймс. — Потому что увидишь первый же канализационный люк, бросай ключ туда. — Все в сборе? — Отлично. За мной.